Собрались мы все тут, и неприятность хозяйки может быть из-за нас большая. Я нашего пристава знаю, он пройдоха большой руки. А за последнее время появился еще и шпик тут. Это прямо сказать недаром. Так что мое мнение, что надо ехать. Вот рассветет, и давай, Ефим, отвези товарища на пущу водицу. И меня заодно освободим нашу хозяюшку. «Дело не во мне. Конечно, до сих пор на хуторе было спокойно», — говорила Марина. «Но у нас полный чемодан запрещенных брошюр, а теперь еще шрифт, который привез товарищ». Динка, уже переодетая в сухое платье, сонно моргала ресницами, но, желая слышать окончательное решение взрослых, не уходила спать. «Да», — протянул Ефим, вставая, — «пойду запрягу приму на всякий случай». Глава 52. Чудеса в решете. Но Ефим не успел еще выйти, как Нерон грозно заворчал и вылез из-под стола. Все насторожились. Марина молча подала приезжему куртку и указала на окно. «В случае чего там лошадь, уезжайте!» — быстрым шепотом сказала она и, поглядев на солдата, гордо выпрямилась. «Ну, а вас, Нечипор Иванович, мы и тут спрячем». Нерон еще раз заворчал и, подняв уши, вильнул хвостом. На террасе послышалось шлепанье босых ног, и кто-то быстро застучал в дверь. «Откройте, это я, цыган!» Динка сорвалась со стула и, опередив Ефима, широко распахнула дверь. «Жук!» — ахнула она, втягивая в комнату запыхавшегося от быстрого бега мокрого до нитки товарища. «Обыск у вас, чуть свет. Собирайте, что надо. Я отвезу к нам в лес. И людей давайте. Лучшего места нет. Запрягай приму, дядя Ефим». Выговорив все это залпом, жук отозвал в сторону Динку. «Ручаешься за этих людей?» — на всякий случай спросил он. «Наше место тайное. Разглашать его нельзя, сама знаешь». «Успокойся, жук, и расскажи, в чем дело», — попросила Марина. «Мышка, налей ему горячего чаю». «Какой тут чай!» — с укором сказал жук и, быстро-быстро волнуясь и жестикулируя, рассказал все, что слышал от уха. «Вот я и предлагаю, собирайте все и давайте людей. Пусть дядька Ефим поедет с нами, он с примой назад вернется, а люди ваши пока у нас перебудут, а там будет видно», — закончил он. «Мама, скорей, это самое лучшее, я же тебе рассказывала. Мышка, собирай все». «Ефим, запрягай приму!» «Да, если это так, то это лучший выход. Мышка, помоги мне!» — решилась Марина, поспешно выдвигая ящики и складывая в чемодан книги, брошюры Ленина, привезенные из Самары, газеты и новые листовки. «А куда же ехать-то?» — спросил Ефим и, не дождавшись ответа, вышел запрягать приму. Через полчаса все было готово. Запряженная прима лениво жевала овес. Дождь перестал, буря начинала утихать, но на небе еще блистали зигзаги молнии. Солдат с чувством пожал руку Марины. «Не забуду я вашей доброй души», — сказал он, залезая с помощью цыгана в бричку. Рядом сел железнодорожник, поставив в ногах Марины чемодан. Цыган примостился спереди, Ефим, недоуменно покачивая головой, влез на облучок. «Куда хоть ехать-то?» — спросил Ефим, собирая вожжи. «Ехать к хате Якова в лес, понимаешь? Ну, туда, где скрипка играет», — быстро пояснила ему Динка. Ефим остолбенело уставился на нее и уронил вожжи. «Ты шо, шутки шутишь? Куда это к мертвяку ехать? Ну?» — зашипел он на Динку. «Живо, живо, светает!» — торопил жук. «Мама, скажи сама Ефиму, он ничего не понимает!» — взмолилась Динка. Марина подошла к бричке. «Ефим, эти ребята живут в хате Якова, музыканта, и на скрипке играет его сын Иоська. Поезжайте спокойно». Ефим покрутил головой и тронул лошадь. «Если встретим легавых, я соскочу и буду стрелять, а вы мчитесь без останову. В лесу около хаты прокукуйте три раза. Там мои хлопцы. — объяснил цыган, сидящим в бричке. —